Так покупал уже, и не раз, качает головой товарищ. Они проработают полчаса и взрываются гады. Хорошо еще сам артефакт из металла сделан, ни разу не пострадал. А то бы я вообще не знал, что делать. И ведь, когда покупал, точно все работало. А кто в подвал спускался вместе с тобой? Рассматриваю артефакт. Посадочные места под кристаллы действительно обуглены. Ну, я технику безопасности-то знаю. Сюда только я спускаюсь, иногда Юру отправляю. Но Юра тут точно ни при чем. Он беспризорником прибился еще к моей старой таверне на окраине. В своем доме гадить бы не стал. Да и он нормальный, не смотри, что к деньгам неровно дышит. Не поверишь, вот на него я как раз меньше всего бы думал. Соглашаюсь с Мухой. Ну, вспомни, может, кто еще спускался вместе с тобой, или когда ты не видел. В принципе, мне все равно, просто это может натолкнуть меня на какие-нибудь идеи. Да не, ведь я тут с чужим был только когда покупал таверну, еще до ремонта. На время ремонта все заперто было, никто вниз точно не спускался, ключ только у меня, да и проверял я все вместе с продавцом. У продавца еще две таверны в городе, сказал, не справляется, потому мне и продал. Место больно активное. Удивительно, мне вообще всегда думалось, что чем активнее место, тем оно ценнее для держателей кабака. А тот вот продал. Не верю. Но Мухе пока говорить не буду. Ну что, Вить, тебе чего-нибудь нужно? Пока, только осмотреться. Потом, может, чего попить. Я когда пью, думаю легче. Пристально осматриваю подвал. Пока ничего такого, что меня могло бы натолкнуть на мысли, не вижу. В подвале полутемень. Работают всего две лампы тени в полную силу. Муха, чтобы показать мне артефакт, спускается с переноской в руках. Свет оставь, говорю Мухе. Я положу тут, посмотрю, хорошо, да смотри, конечно. Я за этим и позвал. Мне уже терять особо нечего. Кристаллы тоже постепенно начали взрываться, сначала один, потом рядом с ним другой. Если сейчас ничего не сделать, то дня через два взорвутся и последние. Как-то быстро все происходит. Мага раньше конца ярмарки не приглашу. Так что, если ты сейчас не поможешь, мне придется перейти на дневные закупки. Да еще и у того же тавернщика, что продал мне это место. Прибыли, конечно, никакой, но протянуть до визита мага смогу. Так что я особо ничем не рискую. Слушай, а у тебя запасные кристаллы еще есть? Есть, как-нибудь. Оставь один на всякий случай, если вдруг найду поломку, то смогу проверить пазы. Ну, на, отдает мне один небольшой кристалл. Но, честно говоря, я не особенно в это верю. Киваю, забираю кристалл и откладываю его в сторону. Я, в общем-то, тоже, отвечаю Мухе. Все-таки я артефактами не занимался, но это же мы на всякий случай. А так, давай пустые заготовки. Пока буду смотреть, заряжу тебе кристаллов. Муха отдает десяток тусклых кварцевых пирамидок. Вот, все, что есть. Я еще чем-то могу помочь, ну, только попить. Слышу, как вниз, ругаясь под нос, спускается Феофан. Он летит над ступеньками низко-низко, почти их касаясь. Удивляюсь, я уж и забыл, что фей может слегка подлетать над землей. Следом за феем спускается Юра. Он держит в руках недопитое ароматное варево и накрытый поднос с едой. Думаю, что это фея заботился. А, нет, попить, наверное, уже и не надо. Я тогда пойду, ведь, говорит Али. Сейчас народ будет приходить понемногу. Юра иногда будет спускаться вниз, пиво набирать. Он же тебе не помешает? Думаю, что нет. Муха забирает парня и поднимается наверх. Ведь, ты ж на самом деле артефактами не занимался. Я часть твоего разговора слышал. Как ты ему чинить-то собрался? Интересуется фей. Понимаешь, а я не собрался. Тут, вообще, может быть всего два варианта. Первый, где-то поломался сам артефакт, которым является этот подвал. В таком случае, мы точно ничем не поможем. Но тут, скорее всего, и оба мага помогать ему не будут. Почему? Фей даже отвлекается от затачивания куска мяса. Он же реально денег заплатит. Слушай, я не знаю, конечно, местных магов. Но вся эта схема, прямо-таки смердит обманом. Я это чувствую. Ну, вот, гляди, давай подумаем вместе. Фей кивает. Мужик, скорее всего, из бывших военных. Ну, выправка там, манера общения. Согласен, наверное, фей пожимает плечами. Я вообще в этих ваших человеческих делах плохо ориентируюсь. Тебе виднее. Ну, допустим, что я прав. Хорошо. Феофан кивает. Ну, вот, отслужил, значит, мужик свой срок. Дали ему на выбор, денежное пособие по выходу или землю. Пособие, скорее всего, маленькое, да и земля где-нибудь на границе. И тут зависит от человека. Если вот как наш знакомец недавний Михай, то можно выбрать землю. Тоже неплохо. А вот Али выбирает, скажем, денежное пособие. Идет, арендует сначала таверну где-нибудь на отшибе. Ну, собственно, как он и говорил, работает, значит, работает. И, наконец, денежные выплаты, сэкономленного за службу, ну и еще заработанного в арендованном месте, хватает ему на свое дело. И вот, смотри же, как ему везет сразу. Появляется хозяин нескольких таверн, который готов уступить ему центровое место по вполне надуманному предлогу. Не справляется он, видишь ли. Как думаешь, насколько это реально? Ну, вам людям везет. Фи пожимает плечами. Всякое у вас бывает. Согласен, иногда везет. Но вот маги почему-то не идут нашему знакомцу на помощь. А ведь таверна напротив ратуши стоит. Они мимо наверняка каждый день раз по 5 проходят или 10. Я, конечно же, буду рад ошибиться. Но что-то мне подсказывает, что здесь простая схема по вытаскиванию денег из не очень хитрого вояки. Цену не накручивает, не обманывает, это все штрихи в портрет. Ну и что тогда, с твоей точки зрения получается? Феофан не понимает, а получается простая вещь, либо сломан весь подвал, и тогда я сильно не прав в своих предположениях, и маги не идут к Али, потому что они сильно заняты, либо поломка какая-то очень простая, что-то, что можно поправить почти мгновенно, иначе в комбинации смысла нет, продавать, а потом ломать то, что потом выкупишь и наладишь, дураков мало, еще бы посмотреть, как давно работает таверна, а то может эту схему не в первый раз проворачивают, я бы не удивился, что бывший хозяин новые заведения так и ставит, а маги тогда не идут по сговору с тем же, кто продал мухе таверну. Мне почему-то кажется, что этот вариант более реален. Ты злой какой-то стал, людей подозреваешь, в бумаге не лезешь. Мне таким ты нравишься больше. Фей ухмыляется. Тот камень, что тебе по голове прилетел в пещере, да кто бы знал бы, что это так поможет. Знал бы раньше, сам бы тебе что-нибудь подобное организовал. Ладно, улыбаюсь. Лирику по боку. Давай к делу. Напомни, как кристаллы заряжать. Фей подносит лампу к своему лицу, чтобы я видел его эмоции. Тебе после еды совсем плохо, ты меня так не пугай. Круг делай, командует Феофан с таким недоумением, будто я забыл, как держать ложку. Круг, переспрашиваю и силюсь вспомнить хоть какую-нибудь подсказку. Круг, овал, откуда мне знать? Я фей, а не маг, отмахивается Феофан, забирает окончательно лампу. Беру разряженный кристалл в руки. На ощупь он напоминает холодный камень. Я бы даже сказал, кусок ледышки. Но как только он оказывается у меня в руках, возникает ощущение, что я десятки раз пальцами касался таких же холодных ледышек. Даже захотелось сделать следующий шаг. На секунду замираю, и перед глазами мелькает страница из учебника. Мысленно хватаюсь за нее и пытаюсь остановить видение. У меня получается. Первое. Рисуем круг. А у тебя случайно нет? Обращаюсь к фею. Ах да, держи. Феофан не дает мне договорить и вытаскивает из кармана невзрачную штуковину, больше похожую на кусочек мела. От него исходит слабое голубоватое свечение. Только он почти закончился, предупреждает фей. Но раньше тебе это не особо мешало. Киваю. Рисую вокруг себя круг. Сажусь на землю. И тело почти автоматически занимает немного странное положение. Сам бы я так, с полувытянутой ногой и перевернутой рукой, в жизни бы не сел. Кажется, кристаллы я заряжал часто, бормочу себе под нос. Меня подхватывает поток ощущений, на секунду. Но фей слышит, конечно, ты же, как напишешь докладную, тут же по странному стечению обстоятельств, сразу в карцер попадаешь. А там, кроме как заниматься зарядкой кристаллов и чтения, делать-то нечего. Но зато, если кристаллу зарядишь, тебе книгу выдают, а много зарядишь, так и доступ в библиотеку продляют. Лепота. Не, для других, конечно, студентов, это два наказания в одном. И читать заставляют, и в карцере закрывают. Но вот ты как-то даже стремиться туда стал. Да ладно, ты-то откуда знаешь, а я на тебе два обеда поднял. Мы ставки делали на скорость твоего попадания обратно. Ты ж местная знаменитость. Вот, на последний раз я сделал, что в тот же день вернешься, и не прогадал. Феофан пыхтит откуда-то из-за больших бочек. Я просто слышал, как ты докладную в день предпоследнего выхода понес. Там ты решил, что у Академии система наказания неправильная. Она, типа, дает в полтора раза большие коэффициенты к стоимости пользования библиотекой, чем прямая покупка. Дескать, выгодно нарушать правила Академии. Понятно. Забавная история, хоть я ее и не помню. А тебя мне выдали уже потом. Кто же знал-то? Фе, слышу уже от стеллажей. Закрываю глаза. Потрясающе. Я с закрытыми глазами вижу вокруг себя текущую радугу. Причем, каждый цвет течет с разной скоростью. И все это проходит через середину груди. Открываю глаза. Нет, все обычно. Закрываю, снова радуга. Более того, чувствую, что она наполняет тело, перемешивается с моим цветом и становится более управляемой. Я знаю, как заряжать кристаллы. Меняю позу. Ради эксперимента, конечно. Ага, потоки тут же бледнеют. Но плотность остается той же. Интересно ты сидишь. Проходит фей мимо. Никогда такого не видел. Это новые веяния, или у тебя спину свело? А разве маги не так кристаллы заряжают? Удивляюсь. Реально поза очень неустойчивая, но невероятно привычная телу. Не знаю, пожимает плечами фей, наклоняется и лезет под первую огромную бочку. Оттуда глухо доносится его голос. Может, где есть и такие гимнасты, как ты? Но обычно, маги просто в руку кристалл берут, чего-то там бормочут, а потом через полчаса отдают заряженный. Хм, полчаса, смотрю на светящийся от переполняющей его энергии кристалл в руке. Сколько прошло времени? Точно не полчаса. Похоже, прежний Витя действительно был фанатиком обучения и не гнушался использовать нестандартное. Наверное, и это прочитал где-нибудь. Тут же память подбрасывает запах плесени, ощущение склизкого от времени, старости и воды манускрипта. Как он буквально рассыпается в руках, и кучу картинок, как раз сильно напоминающих ту позу, в которой я сижу сейчас. Феофан, а затопление в библиотеке Академии не было недавно? Как же, было. Нижний подвал залило. Тебя, кстати, почти сразу на разбор поставили. Там старье одно лежало, расчищал вместо карцера. Это еще полгода назад было, а чего ты спрашиваешь? Да вспомнилось что-то. Откуда ты знаешь, что меня туда отрядили? Так меня туда направили следить, чтобы ты не убился, нижние этажи все же. Разная гадость иногда вылезает. Там я с тобой, можно сказать, и познакомился. Так-то, какое мне дело было бы до тебя, а? Ну, логично, откладываю четвертый кристалл, беру следующий. Пробегаю расфокусированным взглядом по помещению подвала. Пересечение кривых потоков царапает взгляд. Хм, возвращаю взгляд обратно. Так, медленнее. Потоки закручиваются глубоко под бочками, ближе к дальней стене. Феофан, зову фея. Че, удивленный фей выглядывает из-под первой бочки. Залезть далеко он еще не успел. Посмотри под четвертой бочкой, ближе к стене. Я там уже проходил. Машет рукой фей. Да, чуть разочарованно спрашиваю. И под бочку там залезал? Нет, сейчас, схожу. Фей вылезает из-под первой и идет к четвертой. Здесь, смотрю на Феофана все тем же расфокусированным взглядом. Почему-то, как только собираю глаза в кучу, видеть непорядок перестаю. Еще метр к стене. Да, стоп, теперь рукой пошарь справа от себя. Ага, примерно здесь. Ну что, фей задумчиво произносит. Знаешь, ведь, ты предупреждай, а если б долбануло? Глава 8. Может, сделаем мост? Фей вылезает весь в пыли и паутине, и тянет за собой массивный амулет на цепочке. Как только фей поднимается на ноги, в подвале на секунду гаснет свет, и включается уже яркий. Становится светло, а от стен начинает чуть-чуть тянуть холодом. И ведь какая зараза! Феофан качает головой. Я ж там проходил, а его не видно было. Как ты только понял, что там что-то есть? На, дает мне амулет. Фиг его знает, что это такое. Амулет на ощупь довольно холодный, только в центре очень ярко светится кристалл. А не долбанет, действительно, уточняю у фея. Точно нет, мог бы, уже бы бахнул. Не, какая-то хитрая штука. Завтра в ювелирку, может, зайдем? Пару монеток точно получим. На лестнице слышу торопливые шаги. Витя, с тобой все нормально? Врывается в подвал муха. В таверне свет сильно моргнул. Да не может быть, Витя. К чести трактирщика, он переживает, кажется, именно за меня. Да, муха, смотри. Открываю распределительный щит в стене и вставляю в пустые пазы 4 полных кристалла. В помещении становится холоднее. Да как так-то, ведь, да я, да тебе. У тебя под бочками вот эта штука лежала. Отдаю амулет мухе. Фей провожает его недовольным взглядом. Она перекрывала ток по магистрали и, тем самым, перегружала сеть подвала. Муха, тебе ее подложили, это прям точно, и я думаю, очень с дальним и неприятным для тебя прицелом, ее не обронили. Али мрачнеет, никогда такого не видел. Муха осматривает амулет в руках, знаешь, что, да, забирай его себе. Муха протягивает амулет обратно мне, внутри накопитель, он маленький, а мне обычные большие по золотому обходились, так что этот точно дороже, хоть так тебе отплачу. Виновато пожимает плечами, нет пока денег, и до ярмарки не будет, а ты очень важное дело для меня сделал, и я не про подвал говорю, ведь, по некоторым причинам я не могу потерять таверну, до последнего бы цеплялся, и еще немножко потом, Али сразу же понимает, куда неизвестные доброжелатели его толкали, с логикой у тавернщика все в порядке, твердо уверен, что ты в городке не в последний раз, давай так, ты всегда здесь найдешь стол и кров, пока я тут хозяин, хоть так отплачу тебе, парень, благодарю. Недоуменно качаю головой, неожиданно, и нам подходит, уважаемый, фей быстро забирает амулет из рук тавернщика, мы и кристаллы позаряжаем вам за полцены, Феофан бросает взгляд на щит с заполненными кристаллами, можем еще кому зарядить, но только если ты их рекомендовать будешь, ведь я поспрашиваю, муха кивает Феофану, но отвечает мне, кристаллы много кому нужно зарядить, наши маги справляются, конечно, но уж очень они дорого берут, а за полцены, много охотников будет. Муха, давай, все же возьмем только тех, кого ты лично знаешь, и за кого можешь поручиться, поддерживаю фея. Магов я ваших не знаю, зачем мне с ними конфликтовать? Мухаммед понимающе кивает головой, ты лучше скажи, вот что, судя по всему, нам нужно в сторону гиблых болот, и про билет придется договариваться на ярмарке. Не знаешь, может у кого похожая на твою ситуация есть? По магической части, в смысле, до которой у местных магов не доходят руки, а деньги люди предлагают. Есть у меня надежда на то, что с некоторыми вызовами я справлюсь. Мы справимся, поддерживает фей. Я поспрашиваю. Муха серьезно кивает. Вроде что-то такое недавно слышал, но пока кроме ратуши посоветовать ничего не могу. Там всегда работа есть. Городку-то положено 5 магов, а у нас всего 2. Прислушивается к колокольному звону за окном. Только сегодня они почти закрылись. За 40 минут вряд ли успеете. Успеем, уверяю я и быстро направляюсь к выходу. А как же ужин? Фей на минуту задерживается у стойки. Потом, когда вернемся, выдаю очевидный ответ. Но Феофан с ним категорически не согласен. А на ужин, получается, буду щупальца. Еще успеваю услышать в дверях вопрос Феофана. Конечно, в голосе мухи слышится улыбка. Прямо сейчас поставлю. Через 1.5 часа подходите, угощу, выхожу из зала, времени действительно нет, получается, да и фей постоянно пытается меня использовать, очевидно, не со зла, я это понимаю, но и как себя с ним вести только начинаю осознавать, даешь слабину, садится на шею и ножки свешивает, причем, в прямом смысле слова, интересно, остальные феи также себя ведут, да подожди ты. Через несколько секунд рядом возникает запыхавшийся Феофан с переноской в руках, догнал, молодец, подхватываю за шкирку фея, тот немного дергается, поставь, ведь, ну ладно, понял я, тут действительно рядом, ставлю на брусчатку, да какая муха тебя укусила, удивляется фей, но больше не пытается диктовать свои правила, время, Феофан, время, киваю на ратушу, внутри здания море огней, но народ больше выходит оттуда, чем заходит. Мы решили вопрос с едой, теперь нужно быстро решать вопрос с дорогой. У тебя-то время не ограничено, а вот у меня, по твоим же словам, всего 4 декады. Потом меня порвет, так, ты не так все понял, бегает глазами фей. Ну, или не совсем. Тебя через 4 декады из академии начнут исключать, если мы не вернемся. До экзаменов не допустят, а потом еще через 3 декады, исключат. Но если все же эссенцию принесем, то договор нарушен не будет. Так, останавливаюсь. Не понял. Время у меня не фиксировано, тут же примерно прикидываю варианты. То есть, теоретически, я могу выкупать эссенцию хоть всю жизнь? Ну да, мнется фей. Только тебя из академии выпрут, и придется либо до следующего года королевству отдавать долг за обучение, а там много, либо на границу ехать, заряжать кристаллы и отбиваться от орков постоянно. 20 лет, наверное. Так, опять повторяю я. Почему же ты настаивал на срочном выполнении подпункта? И давай правду, а? Ну, ведь, мне же придется с тобой ехать, а в академии кормит хорошо. Праздник скоро, сильно смущаясь, говорит фей. Тише добавляет. Опять же, лифа не привезут. Так, в третий раз произношу это междометие, хотя на язык просится что-то другое. Прямо крутится, но не могу вспомнить слово. Это требует времени на подумать. Фе, как-то у нас с тобой цели разные местами, не находишь. Разворачиваюсь и успеваю пройти в двери ратуши. Фей, невысоко подлетая, успевает за мной. Охранник у дверей не успевает или не хочет нас останавливать. Отлавливаю пробегающего клерка. Уважаемый, с кем можно парой слов перекинуться по поводу магических контрактов? Клерк останавливается, пару секунд пытается понять, кто его остановил. И только потом до него начинает доходить вопрос. Кажется, я сильно не вовремя. Здесь, как и в аукционном доме, все сложно. Вроде конец дня, но люди все еще на местах и лихорадочно что-то делают, пишут, бегают. Вообще, внутри ратуши довольно нервно и мрачно. Вы маг? Да, киваю. Вот мой фей. Показываю на Феофана, который меня как раз догоняет. Видите вон ту конторку? Указывает пальцем. Вам туда. Все магические контракты через нее. Благодарю. Хотя клерку уже все равно, он тут же уносится дальше. Дохожу до конторки. Тут сидит, кажется, единственный служащий, абсолютно довольный жизнью. Он никуда не спешит, сажусь на неудобный стул со сломанной спинкой. Облокотиться не получается, можно улететь на пол. Мы уже закрываемся, произносит мужчина холодным тоном. Так еще 10 минут, подсказывает фей снизу. Вы маг, почти обвиняюще говорит мне клерк, киваю. Хорошо, неприязненно бросает взгляд вниз в сторону фея, и тут же возвращает на меня, жетон, протягивает руку. Я маг, стараюсь объяснить ситуацию и вижу, как служащий замирает и прислушивается. Но у меня нет жетона, поэтому приходите завтра, рабочий день закончен, объявляет клерк, убирает стопку бумаг в ящик и протирает стол тряпкой. Ладно, жетон уничтожен, спокойно говорю. Понимаю, что именно тут, после этих слов, нормально оплачиваемого контракта я точно не получу. Легкой радости в глазах служащего достаточно. Восстановить можете, уточняет клерк, не скоро. Я по делам академии у вас в городе. Неудачный магический эксперимент. Клерк задумывается. Вот что, маг без жетона. Был бы у нас в городе полный комплект магов, работы бы не было. Но, тебе повезло. Вот, копается в конторке. Подает мне две бумаги. Здесь описание двух контрактов. Они открытые, лежат уже года полтора. Выполняешь, визируешь своей магией, несешь сюда, я выплачиваю деньги. Все. В подтверждение клерк с шумом закрывает свою конторку, встает и уходит. То, что я еще сижу, читаю описание, его совсем не волнует. Ну что там, нетерпеливо спрашивает фей. Спуститься в канализацию, читаю вслух начало задания. Фу, а ничего менее гадкого не найдется? Мне даже первый пункт не нравится абсолютно. Я не хотел бы перед ужином опять лезть в зловонные пещеры. И без фейских слов прекрасно понимаю, что канализация в качестве первого задания – это слишком. Недавние пещеры показали, что я все же кое-что могу, пусть и не понимаю как. В канализацию завтра утром или днем, а, может, просто обменяем на другое задание. Откладываю лист, там еще пяток пунктов. Но даже увиденного очистить водостоки мне как-то хватает. У кого? Вздыхает фей. Ты же слышал клерка, за эти задания никто не брался несколько лет. Обратно их сдать не получится, они открытые. Хочешь, выполняй, хочешь, не выполняй. Всем без разницы. А что по оплате? Снова беру лист. 15 золотых. Цена поднималась 4-жды. Видимо, сильно нужно. Половина билета, получается, вроде того. Читаю контракт внимательнее. Мелкого шрифта нет, критерии выполнения четкие. Выплата сразу, можно попробовать, только грязно. И если уже полтора года никто не берется, то либо цена занижена, либо работы сильно больше, чем тут написано. Цена шикарная, вздыхает фей. Можно домик в этом городке купить. Зря думаешь, муха сказал, что билеты дорогие. Они прямо сильно дорогие. Но да, тебе-то без разницы. Вы в академии на готовом сидите. А второй, карта какая-то, открываю контракт, пока оставляю комментарий Феофана без внимания, но вернуться к нему надо бы, понимать, золотой, это много или мало, нужно, лист на глазах превращается в плохо прорисованную карту города, изучаю рисунок, Феофан нетерпеливо поднимает на меня голову, ну, что там, карта города с пометками, отвечаю и разворачиваю карточку рисунком к Фею, строительство дороги, кто бы сомневался, ворчит Феофан и тяжело вздыхает. Понятно, почему никто за это уже больше года не берется. Почему? Переспрашиваю. Как Фей понял, что нужно делать, остается загадкой. На карте вижу разве что пяток красных черточек и неизвестный знак на главной дороге. Потому что затратно это. Сил много надо или накопителей. А платит обычно. Кстати, а сколько платит? 2 золотых за каждый ремонт. Можно фиксировать отдельно. А вот за этот, показываю на карте Фею. H3. Что там, интересно? Овраг внезапно появился, или гора выросла? Деньги прямо приличные за такую работу. Возьмемся, ХМ. Считаешь надо? Тоже 1,5 года уже лежит. Да, это понятно. Если накопитель в городке стоит золотой, а маг такой заряжает за час, Фей бросает на меня взгляд, а некоторые за 5 минут. Ну плюс, может кристаллу подготовить, еще 1,5 часа, то понятно, почему желающих нет. Цена за ремонт по внутренним расценкам, больше не поставишь, дороги-то королевские, а магов в городке всего 2, так что им просто не до этого, пока совсем не развалится, тогда пришлют, может, кого, или бургомистр накопители выделит. Так браться будем, как думаешь? Ну, до ужина еще час, давай попробуем, тем более самая дорогая точка тут рядом, около моста у реки прямо, тут идти, 5 минут, даже мне. Ну, пойдем, от меня там что потребуется, да увидишь, пожимает плечами Фей. Что-то вроде зарядки кристаллов. Тебе привычно будет. Киваю. Ладно. Какую-никакую наличку все же хотелось бы иметь. Начнем с дороги. Пусть. Выходим из ратуши. Народ по улицам идет все больше радостный. Но это и понятно. День рабочий теперь официально закончен. Начинают бить колокола. Я сразу понимаю, когда мы доходим до места, указанного на карте огромной красной точкой и знаком. Смотрю на дорогу. Ощущение такое, будто посреди главной улицы выкопали пруд. Еще бы лебедей запустили, и вообще красота. Может, сделаем мост? Это чуть проще, чем наладить такую дыру. Обращаюсь к Фею, но тот только пожимает плечами. По поводу строительства ты у нас профи. Как сделаешь, так и будет. Фей стоит на другой стороне этой лужи и с интересом кидает в нее камешки. Звук, ближе к середине, говорит об изрядной глубине этого образования. Начинает накрапывать мелкий дождь. Ёжусь. Под накидкой академии, конечно, тепло, все ж магическое, но морось забивается в открытые участки, попадает внутрь, и о магии чуть забываешь. Вздрагиваю от громкого стука копыт. Из-за поворота, со стороны ратуши, вылетает знакомая карета, запряженная 4 лошадей. Я полностью уверен, что она остановится и развернется, ибо ехать по огромной луже – это верх слабоумия и отваги. Но у кучера имеется как первое, так и второе в полном достатке, так как буквально через несколько мгновений меня окатывает волна воды и грязи. Лужа выходит из берегов. Первым делом пугаюсь за Феофана, его ведь могло накрыть с головой или снести волной. Но Фей стоит как ни в чем не бывало сухой и здоровый. Его закрывает щит. Ты мог бы и меня прикрыть, возмущаюсь. Был бы ближе, прикрыл бы. Фей пожимает плечами. Ведь, ну я ж тебе говорил, что меня надо держать поближе к себе. Извини, не дотянулся. Черт, оглядываю себя. С меня практически отваливаются куски грязи. Вот они. Днем с огнем вас не сыщешь. Сколько бумаг накатало, сколько жалоб, сколько лет еще вас ждать. Мимо проходит сварливая бабка, потрясывая клюкой. Я не вступаю в разговор, хожу вокруг лужи, стараясь понять, что с ней делать. Прочувствовал всю глубину наших глубин, не успокаивается женщина, показывая на мою одежду пальцем. То-то же, а мы каждый день тут катаемся. Не разгонишься, не проедешь. А потом сушишь-сушишь все вещи дома. Бабуль, не суети, Фей как раз в разговоры вступает с удовольствием. Он тоже выглядит сосредоточенным, будто это ему прямо сейчас нужно придумать, как высушить озеро и срастить 2 участка дороги. Сейчас придумаем, что с этим делать и сделаем. Что делать, что делать? Тьфу. Сплевывает бабка. Руки вон на статую наложи. 2 года как такой же магик, как твой, делал. Чуть пуп себе не надорвал. Я его еще чаем поила. И что ты думаешь? Всего на 1,5 года хватило магика-то того. Хиляк. Присылают не пойми кого. А потом делай снова. Тьфу на вас. Только деньги воруют. Проходит мимо и заходит в соседний дом. А совет-то неплох. Прислушиваюсь к ворчанию. У тротуара вижу небольшой камень необычной формы. Больше напоминает скульптуру руки. Кладу руку, и она словно примагничивается, а я начинаю чувствовать кусочки целого. Ага, снимаю руку, все наваждение сразу же пропадает. Снова кладу, снова чувствую множество кусочков целого в разных сторонах. Подаю чуть магии в статую. Интересно, Один из кусочков зашевелился. А если так, чуть меняю позу. Вспоминаю ощущение при зарядке кристаллов и мгновенно, словно переключившись, начинаю видеть потоки, как в подвале. Ну, может, чуть побледнее. Хм, значит, круг и специальная поза нужны только для настройки. Ну и, может, для более полного контроля. Отличненько. Сейчас это и проверим. Подаю магию в статую амулет широким потоком. Камни вокруг начинают быстро шевелиться и катиться в лужу. Замечаю, что это делают далеко не все камни, а только те, которые я ощущаю частицами целого. Камни быстро падают в прудик, и лужа выходит из берегов. Фей тут же ставит щит на себя и на меня. Оглядываюсь. Немного испуганный фей отбивает щитом летящие мимо нас камни. Ты не отвлекайся, пожалуйста, делай. Возвращаюсь к ощущению целого, и теперь стараюсь контролировать летящие в нас. Да, слышу голос Феофана. У тебя получается. Нормально. Концентрируюсь на задаче. Камни падают в этот небольшой прудик, цепляются друг за друга, но все равно остаются пустоты. Не хватает прямо больших основных кусков. Может поэтому, у мага года два назад не получилось, большую часть камней собираю минут за 20. Куча ответов от недостающих кусков дороги. Вот просто много. Причем, камни вроде пытаются ползти, но что-то их держит. Подаю поток еще сильней. Подкатываются оставшиеся свободные камни, некоторые, судя по изначальному ощущению, вообще были в реке, но не все, не все. Точечно подаю поток к тем камням, которые я просто чувствую. Убираю магию из ямы и максимально концентрируюсь на застрявших камнях. Я же чувствую, что еще чуть-чуть, и все сложится. Камни начинают вибрировать, я это просто ощущаю. Скорее всего, даже нагреваются, и в момент вылетает сначала один, потом, почти как пуля, другой. И чуть позже ссыпаются в яму остальные. Я максимально концентрируюсь на дороге. Камни вылетают и как в мозаике занимают свои места. Секунда, две, может, пять, и все куски целого срастаются в одно. Открываю глаза. Ничего не напоминает о бывшем здесь пруде. Даже вода, видимо, сливается в реку. Фей требовательно теребит меня за штанину. Что? Довольно спрашиваю Феофана. Дорога выглядит идеально. Почти сухая и абсолютно целая. Гладкая и, вроде как, новая. Витя, нам бы надо отсюда уходить. Вот правда. Почему? Удивляюсь. Оглянись, пожалуйста. Оглядываюсь. А, вот почему камни не хотели в дорогу ложиться. Местные их на свои постройки разбирали, и как бы не один год. Ага, королевскую дорогу, на свои нужды. Архитекторы, топчись оно кролом. Фей сплевывает. В голове мгновенно всплывают пункты законов. Это ж каторга, не меньше. Поражаюсь смелости местных. Они же сами ремонт постоянно заказывают. Рядом стоящие дома сейчас словно после бомбежки. Крупные дыры почти во всех строениях. Швы расходятся, а камни вырываются из кладок. Сзади рушится здание. Разворачиваюсь. Каменно-деревянный двухэтажный сарай вообще складывается внутрь самого себя. Туда, видимо, камней и дороги много ушло. Сквозь одну из дыр наблюдаю давешнюю бабку, что пока не понимает, почему рухнула полстены у нее на кухне. Выглядывает на улицу сквозь дыру. Да, кажется, ты прав. Пожалуй, мы пойдем. Контракт завизирую только. Прикладываю контракт к очевидному месту в статуе и подаю магию. Глава 9. Давай только без ненужного героизма. Слушай, вспоминаю недавние слова фея. Мы ж сюда на дирижабле прилетали. Так, да. Их порт далеко, да здесь все близко. Пожимает плечами фей. Сейчас он болтается в переноске. Я его сам сажаю туда во избежание, так сказать. Твоими шагами, если продолжишь идти в ту же сторону, минут 10. Продолжу. А ужин? Феофан пытается извернуться в переноске, чтобы на меня посмотреть. Мы же на ужин шли. Не совсем. Качаю головой. Не суетись. Нам, до объявленного мухой, еще полчаса, как минимум. Так что успеем. Эй, но можно же было пока торт съесть, или два. Я ж видел, у него стояли. Когда еще так спокойно можно будет поесть? А, слушай, мы ж только что из-за стола. Вот часа не прошло. О еде думать вообще никогда не поздно. Проблемы никуда не убегут, а вот еда может закончиться. Давай в таверну. А, мы как раз пересекаем центральную площадь возле таверны. В таверну к мухе тянется народ. Даже на улицу наш знакомец умудряется выставить пару столов, но и они уже заняты. Похоже, действительно очень проходимое место. Просто с неработающим всем бороться за увеличение посетителей не было смысла. А вот сейчас таверна, в первый же день своего открытия, становится популярным местом у местных. Тебя из переноски вытащить? Спрашиваю фея. Может, сам пойдешь, в таверну вернешься, опять же, сам. Феофан неожиданно ничего не отвечает. Хм, интересно. Иду довольно быстро и, вроде бы, в правильном направлении. Фей тоже тут, по идее, ориентироваться не должен, но молчит. Почти пересекаю городок. Хотя почему почти? Подхожу к стене, значит, пересекаю. Просто немного в другую сторону. Дорога приводит к еще одним воротам. Сейчас они закрыты, но это не мудрено, сумерки уже. Открыта только калитка, у которой стоит стражник. Причем, такое ощущение, что это практически брат-близнец того, с входа в город. Такой же краснолицый и толстый. Разве что, без кольчуги и сидит, прислонившись к стене. Сквозь открытую калитку вижу, что пришел я, кажется, вполне туда, куда надо. За воротами приличных размеров поле, на котором вдалеке стоит огромная белоснежная туша дирижабля. Из переноски доносится всхрап. А, понятно, почему фей молчит. Ладно, подхожу к стражнику. Тот дремлет, вообще не заботясь ни о чем. Видимо, особо желающих пройти на поле не наблюдается. Уважаемый, трогаю его за плечо. Мужик дергается и порывается встать. А, это ты, откуда-то узнает меня и снова садится на место. Что тебе нужно, маг без жетона? Неожиданно. Откуда вы знаете? Удивляюсь вслух. Так, это ты ж фигура, за которой приглядывать надо. Третий маг в городе. Нам уже сообщили. Да еще приметный, с феем на шее и потлатый. Не перепутать. Так чего тебе надо? Клерк в ратуше сообщил. Похоже. Просыпается фей. Быстро он. Стражник кивает, соглашаясь. Это его работа. Он же у нас по магической части. Так что хотел, маг без жетона? Сразу скажу, на поле не пущу. У тебя ж документов нет. Фей, это не документ. К кому обратиться, чтобы спросить про места в дирижабле? Тебе, краснолицый добродушно усмехается. Ни к кому, парень. То есть, удивляюсь. У меня в голове опять всплывают пункты и подпункты устава Академии, где как раз четко указано, что услуги передвижения любым видом транспорта, преподавателю Академии и ученикам, следующих по служебной надобности, предоставляются бесплатно. Я практически вижу этот кусок текста. Никого нет сейчас, никого нет сейчас для тебя, соглашается и чуть дополняет мою фразу мужик. Впрочем, вполне добродушно. У тебя же жетона нет, чего ты от них хочешь? Нет жетона, нет поездки. Но я маг, зажигаю огонек у себя на руке. Маг, соглашается стражник, бросает спокойный взгляд на руку. Мы уже и подтверждение из Академии получили. И если мы тебя на чем-нибудь поймаем, судить тебя будут как мага. Хочешь, усмехаясь, кивает на фаербол. Ты огонек-то погаси, запалишь чего случайно. Так, если я маг, то пользоваться дирижаблем могу бесплатно, верно? Да, кивает стражник. Можешь. Разговор определенно развлекает мужика. И вы про меня получили подтверждение? Да, получили. Кивает стражник снова. Еще час назад, я ж сказал уже, знаем, что ты у мухи остановился. Молодец, хороший мужик. А мясные полоски к пиву у него ммм лучшие. Вот как на духу. Не прогадал ты, парень. То есть, у вас есть подтверждение, что я из Академии, продолжаю гнуть свое. Есть, соглашается стражник. Так почему не пустишь? Нет жетона, нет поездки, парень. Пожимает плечами стражник. Тебе вообще, куда? Поближе к гиблым топим. Задумываюсь я. Пешком, говорят, мне туда не дойти. Пешком-то да, стражник снова соглашается. Ты вот что, парень, на этих, кивает на вход на поле, зла не держи. Сейчас все равно городского дирижабля на месте нет, а тот, что на стоянке. А что с ним? Спрашивает фея с переноски. Ну, скажем так, вертели они и меня, и тебя на одном месте. И твои постановления заодно. Это королевская служба, и они тут надолго. Похоже, так что забудь пока, но и когда городской прибудет, тебе его для этой цели подрядить не дадут, опасно это, никому лишний раз летать туда не хочется, а ну как на виверну нарвешься, редкий, конечно, случай, но и одного раза в таком деле достаточно, нет, если ты с жетоном придешь, тут вопросов нет, все расстелются и организуют тебе дирижаблю до гор, а там до топи рукой подать, но это если ты с жетоном, а вот без иди-ка ты дальше, парень. Слушать тебя не будут, а в Академию нам, по земле, прикидывает фей, декады три, но, ты помнишь, помню, вздыхаю, жаль, идея была неплохая, похоже, в канализацию лезть все-таки придется, парень, Подожди ярмарки, останавливает меня стражник. У нас она в этом году большая, там поспрашиваешь. В крайнем случае, в караван попросишься. Они точно будут, да и возьмут тоже точно. Киваю стражнику, разворачиваюсь. Куда теперь? Фей чувствует настроение и ни на чем не настаивает. В таверну. Нужно подумать. Вот, воодушевляется Феофан. Утро вечера мудренее. И щупальца как раз подошли. Правильно. Пойдем, а то уже сумерки. Скоро вообще темень будет. Идем в сторону площади. Народ гуляет и вообще никуда не спешит. Разве что, в небольшие едальни. Да и тут есть местная таверна, вокруг которой толпится народ. Решаю чуть срезать путь. Тем более, что вижу прямой переулок как линейка. И не особо длинный, только узкий и пустой. Нужно по лестнице спуститься вниз, потом через горбатый маленький мост, и вроде бы как раз будет площадь. Что и делаю. Добрейший вечерок, доносится сзади. Спереди переулок перекрывает крупная фигура. Разворачиваюсь на голос. Хаем, брат-близнец практически. Такой же крупный, улыбающийся мордоворот. Вот и ответ, почему переулок пустоват. Местные не ходят, а те, кто не местный, тот я. И вам. Спокойно киваю. Парень, давай только без ненужного героизма. Проход по короткой дороге, платный. Ты же знаешь, короткие дороги они не самые простые, добавляет этот бандит-философ. Да ты что, хмыкаю. Ситуация не беспокоит вот совсем. И что же вы хотите от меня получить? А всю денежку, что у тебя есть, парень? Подходит улыбчивый. Второй тоже приближается, но чуть меньше, видимо, граждане-бандиты давно в этом бизнесе. И подходы перекрывают грамотно. Но опять же, есть нюанс. Зажигаю огонек на руке, и улыбчивый тут же словно натыкается на стену. Улыбка чуть тускнеет, делает шаг назад. Извиняйте, ваше магичество, попутали мы немного с братом. Для магов проход всегда бесплатный, что вы? Делает попытку отойти еще на шаг. Стоять, говорю бандиту. Сзади шорохи говорят об одном, что второй очень быстро удаляется. Бегом. Первый бандит останавливается и с легкой тоской смотрит на шарик огня. На вопрос ответь, продолжаю. Где тут в городке можно амулет сдать купить? Так, это, внезапно становится косноязычным бандит. У старого Нила можно. Рассказывай, рассказывай, поторапливает бандита фей. Где найти, что спросить? Да, туточки, вон, рядом с площадью же. Он там один, не ошибетесь, господин маг. Бандит со страхом смотрит на фея в переноске. А говорить ничего не надо, он сам все знает, не беспокойтесь. Мужик немного запинается, но пытается отступать. Секунду раздумываю сдать мужика страже, но все решается за меня. В переулке, оттуда же, откуда пришел я, появляется стражник и спускается к нашей небольшой группе. Стражник оказывается тем самым, с которым я только что говорил. Похоже, у него пересменка. А вы что тут, господин маг? Картинно удивляется. Да вот, разговорились мы с желающим мне помочь найти лавку ювелира. С каким? Делает круглые глаза стражник. А бандит по стеночке сбегает за спину стражника и вылетает из переулка. Хмыкаю про себя. Я думаю эту фразу медленнее, чем реагирует бандит. Ну, повезло ему, значит. Стражник точно в курсе. Вон, смотрит на местного как на знакомого. Но это и не удивительно. Городок-то небольшой, растут все рядом. Что ж, это их дела, я тут гость. Да нет, показалось, наверное, смеюсь. Это ты, парень, от переутомления. Кивает довольный стражник. В таверну, наверное, идешь. Давай провожу, а почему нет? Соглашаюсь. Тем более, по моим подсчетам, тут идти полсотни метров, не больше. Стражник молча провожает нас до входа в таверну. Все уличные столы заняты людьми. Когда я открываю дверь, слышу последние слова Круглолицева. Впервые вижу столько народа тут. Видимо, ужин у вас будет очень поздний. Фей недовольно фыркает, и я пропускаю его вперед. Таверна и правда набита людьми битком. Запахи жареных овощей смешиваются с мясными. Феофан с предвкушением облизывается, а я оглядываюсь. У дальней стены слышится пока что сдержанная ругань. Слушай, ну столик же пустой, а мы первые в очереди. Посади, будь человеком. На чай отсыплю, зуб даю. Проталкиваюсь к стене и вижу, как возле небольшого стола муха объясняет двум работягам. Приходите завтра чуть раньше или позже. Сегодня все столы заняты. Тавернщик замечает меня и взглядом указывает на свободный стол. Так чего нам завтра, мы сейчас жрать хотим. Тем более, вон, никого нет, возмущается второй работяга, но прекращает, Как только мы с Феофаном садимся на это место, два здоровенных детины пялятся на нас ошалевшими взглядами. Судя по их комплекции и выражению лиц, либо грузчики, либо строители. Вот те нате, это как понимать, какого-то пацана с карликом посадил, а нас отбрил. Слышу над головой негодующий голос. Почти сразу подбегает Юра и резво объявляет. Сейчас все будет, буквально пара минут. Феофан довольно потирает руки и расстилает салфетку на коленях. Полная боеготовность. А вот Юре, кажется, впервые приходится обслуживать такое количество народа. Хотя, между столами мелькают несколько новых резвых парней. Видимо, Муха вовремя подсуетился и нанял еще пару человек. Мои размышления прерывает один из работяг. Он нависает надо мной и недовольно рычит прямо в ухо. Вот, пацан, ты охамел в корягу. Спокойно его выслушиваю. И второй раз за вечер удивляюсь непосредственности местных. Смотрю в налитые кровью глаза и не понимаю, на что рассчитывает здоровяк. А мужик ни на что не рассчитывает и не задумывается о последствиях. Просто берет меня за ворот и приподнимает над столом. Рядом слышится женский вскрик. «Галя, отойди, зашибу!» Командует работяга и не торопится меня отпускать. Ощущение, словно в этот момент тело начинает жить своей жизнью. И жизнь эта совсем не магическая. Будто настоящее смешивается с прошлым. Руки наливаются железом и тяжелеют. Оторвать от ворота пальцы детины мне ничего не стоит. Но не делаю этого. Тело использует инерцию подъема вполне самостоятельно. Носок ноги сам по себе с размаху втыкается под коленную чашечку здоровяка, а левая рука, точно под ребра, в печень. Мужик охает и выпускает меня из захвата. Бью руками лодочками по ушам. Это больно. Детина покачивается и теряет равновесие. Чтобы не упасть, опирается руками на стол. Пользуясь моментом, подбиваю их тоже. На все про все секунды две или три. Мужик падает лицом в деревяху. О, я спешил со всех ног, но вижу, что и сам управился. На грохот прибегает Муха. Помощники замирают чуть поодаль, наблюдают, и через секунду бегут дальше с заказами. Тавернщик с легким уважением ухмыляется. Ведь, а я вот в тебе ни секунды не сомневался, подбадривает Феофан, не отрываясь от еды. Кажется, все это время он спокойно уминал принесенные Юрой щупальца. А вот в таверне народ с интересом смотрит на представление. Все же внутренний зал у Али невелик. В руке сам по себе зажигается фаербол и тут же разряжает обстановку. А, маг, вон оно как. Слышится голос из-за соседнего столика. Повезло мужику, что живой остался. Нормально, по-свойски разобрался. А мог бы и, ТССС, ты чего, вставляет второй. И что должно быть в голове, чтобы рыпнуться на мага? Мужик приходит в себя. От него пахнет уютом и домом. Так, булочки, корица, тесто, хаем, пекарь, что ли? Ваше магичество, просим прощения. Подбегает друг здоровяка и утягивает его на улицу, взвалив на себя. Пожимаю плечами. Бывает. Сажусь за стол и брови сами ползут вверх от того, что я вижу. Пока я отбиваюсь от самоубийцы, мой фей уминает добрую половину щупалец. И даже не лопается, зараза. Так, стоп, я сказал мой фей, ну, что там, ведь по деньгам у нас схлопывается. Как ни в чем не бывало, интересуется Феофан. Если выполним зачистку канализации, получим половину билета, прикидываю вслух. Ну, это понятно, не надо про грустное, я же ем, указывает куском еды на соус Феофан. Чем меньше щупалец остается на тарелке, тем больше веселья в действиях фея. За ремонт всех участков дороги, 11, если сдадим кулон старому Нилу, еще пару монет получим, перечисляю дальше. Да-да, обязательно получим, кивает Феофан, и последнее щупальце звучно исчезает у него во рту. Тут же к нам подскакивает Юра и меняет пустую тарелку на полную. Сразу пододвигаю ее к себе. А мне десерт принеси, будь так добр, успевает крикнуть фей вдогонку парню. То есть у нас получается что-то около 27 золотых на все про все. Возвращаю к разговору Феофана. Где нам брать еще около 5? Вопрос. Нам же 30 надо. Я кулон сторгую так, что нам на все хватит, самодовольно заявляет фей и гладит себя по животу. На это сильно не рассчитываю. Нужно искать варианты. К нашему столу быстрым шагом подходит Муха. Народ потихоньку рассасывается. Воздуха становится чуть больше. На стол опускаются два бокала с воздушными шапками пены, а сам трактирщик подсаживается к нам сбоку. В общем, у меня есть десяток кристаллов на зарядку, без прелюдий переходит к делу тавернщик. Не спрашивайте, кто их дает. Зарядите все 10, получите 3 монеты. Все, как вы просили. Мы-то, Конечно, зарядим. Вот только помнится, за кристалл дают 1 золотой. Ага, но это за новый кристалл. А зарядка, 0,5 золотого, сразу же отвечает муха. Судя по реакциям мужика, обмануть нас он не старается. Говорит все как на духу. Все равно не сходится, продолжает Феофан. Он уже вытащил из сумки клочок бумаги и карандаш. 10 кристаллов по 0,5 золотого, это 5 золотых. Ну никак не 3. Я в столбик считал. Не знаю, что он там считал в столбик, но с расчетами я полностью согласен. Ну так ты ж говорил, полцены. Так что еще 0,5 золотого я накинул, говорит тавернщик фею. Я и так выбил, сколько смог. Сорян, расплывается в улыбке фей. Уболтал. Зарядим без проблем. 10, так 10. Не вижу смысла спорить о цене с мухой. Нам и так практически хватит на билет. Но от канализации отвертеться никак не получится. Самый большой улов с нее, как ни крути. Есть еще вариант. В голосе тавернщика слышится сомнение. А у нас загорается надежда на заработать и не вляпаться в грязь. Или еще чего похуже. Есть возможность помочь со складами, неуверенно замечает муха. Мы в деле. Радостно выкрикивает Феофан и чуть ли не пританцовывает. Ему как раз принесли десерт из свежих ягод. Только там хозяин очень скользкий, тавернщик не успевает закончить, фей его прерывает. И не таких видали. Ну, вам с ним кхе. Но я предупредил, он тот еще жук, подводит итог муха. Удивленно смотрит на пустую тарелку фея и переводит взгляд на меня. Пожимаю плечами, мол, тоже не знаю, как так быстро и, главное, куда. Располагайтесь в комнате. Если что нужно, зовите Юру. 2,5 этаж, не перепутайте, напоминает муха и выходит из-за стола. Ну, пошли, посмотрим наши хоромы, радостно провозглашает фея и идет вперед, слегка подлетая на ступеньках. Вот силу существа, я к ночи едва переставляю ноги, да еще и голова гудит колоколом. Съел, похоже, чего-то не того. Что странно, все у мухи было точно свежие. Может, реакция на щупальца? Ключ в замке проворачивается с громким скрежетом. Мне словно царапает голову изнутри. Дверь распахивается, а из комнаты нас приветствует тихий голос. «Добрый день, глава 10. При чем тут львы?» Из комнаты слышится голос. «Добрый день». Фей мгновенно оказывается передо мной и разворачивает радужную пленку щита. Время Феофан чувствует идеально. Вообще, получается, что от опасности он меня защищает всегда. Разве что, кроме момента в озере, когда он физически не мог ко мне попасть, да и то, функцию свою выполнил. Так что реакция у него вполне на уровне. Ну, может, слегка своеобразно, как в случае с полуденницей или в пещере той же. Тем более, в пещере были гоблины, а это не просто встреча для фея. Ладно, у письменного стола, не шевелясь, стоит невзрачная фигура. Темно-серый плащ с капюшоном, ботинки и такие же серо-черные штаны. Человек оборачивается, из-под капюшона слышатся слова. «Не переживайте, я уже ухожу, всего доброго». Мужик перемещается быстро и тихо. Со стороны кажется, что он и вовсе плывет по воздуху. Серый, не поднимая головы, быстро просачивается между дверным косяком и щитом и исчезает. Что это было? Задаю риторический вопрос. Фей, судя по его виду, тоже ничего не понимает. Останавливаюсь. Осматриваю комнату и стараюсь понять, что, на минуточку, в закрытой комнате делал этот серый человек, и как он тут оказался. Замок-то без скрипа не открыть. Небольшая комнатка изнутри обшита деревом, потолки низкие, по двум сторонам приютились 2 деревянные кровати. Матрасы, на взгляд, мягкие, но подушки маленькие. Возле незанавешенного окна стоит квадратный стол на толстых круглых ножках. Больше-то ничего и не надо, тем более, это не полноценный этаж. Феофан тут же забирается на стол и плюхается рядом с массивным чугунным подсвечником. Тут письмо и Кая, говорит фей, недолго молчит и добавляет. Но я бы читать не стал. Когда письма доставляют так, в них редко бывают хорошие. Феофан машет письмом в воздухе и, на первый взгляд, на нем нет никаких печатей, марок или подписей. Конверт из пожелтевшей бумаги, самодельный. Да ладно тебе, человек заморочился, письмо принес. Не ищи подвохов раньше времени. Отдаю фею прихваченный со стола в таверне кувшин. Забираю конверт и кручу его в руках. Феякать перестает почти сразу. Правда, и отвара в кувшине остается 1/2 меньше. Ну и ладно, действительно, ни одной буковки, ни одной циферки. Плотная бумага, да и конверт даже не потрудились заклеить. Из конверта прямо в руку выпадает такая же плотная бумага, еще более желтая и шершавая. Пергамент, что ли? Лист сложен вдвое. Быстро проскальзываю взглядом полторы строчки. Витиеватый почерк, крупные разборчивые буквы. Дорогой друг, когда ты пойдешь в канализацию, не забудь зайти к двум львам, сидящим под сияющим солнцем. Так, стоп, а откуда отправителю это известно? Хотя, чего я? Контракт уже полтора года висит в ратуше. Логично, наверное. Не успеваю подумать о дальнейшей судьбе письма, как оно вспыхивает. В моих руках остается только пепел. Водила, удивляется фея и чешет затылок. А ведь я тебе говорил. ТСС, успокаиваю Феофана и стряхиваю остатки письма на стол. Вглядываюсь в крупицы. Это обычный пепел, не старайся. Что там хоть было написано? Только не говори, что не успел прочитать. Фей хмурится и подергивает ножкой. Что-то про канализацию, двух львов и солнце, передаю я содержание. Шум в голове усиливается. Начинаю сомневаться, правильно ли понял смысл строк. Хотя, кого я обманываю, ни черта я не понял. Львы, при чем тут львы? Фей отвечает, но звук его голоса одновременно громкий и непонятный. Одно слово накладывается на другое, интонации сливаются в одну. В глазах двоится. На ощупь добираюсь до кровати, падаю. Не удивлюсь, что все происходящее мне просто привиделось. Нужно немного отдохнуть и денег с него стрясти. Слышу сквозь пелену сна вполне разборчивый голос фея. Это последнее, что я воспринимаю, перед тем, как провалиться в глубокий сон. Наваливается кошмар. Меня пытаются достать воспоминания из прошлой жизни. Иду им навстречу, но мы никак не встретимся. Подсознание полностью заполнено осколками памяти, а я собираю из них мозаику, осколок за осколком. Режусь одним из таких и мгновенно просыпаюсь. Фей недовольно на меня поглядывает. «Сколько можно дрыхнуть?» — спрашивает он и потягивается. На нем смешные пижамные штаны и кофта с непонятным рисунком. «Ты это с собой притащил?» — не скрываю своего удивления. «Естественно, как можно путешествовать без пижамы? Тело должно отдыхать, как и разум», — без смущения объясняет Феофан. «Сколько я спал?» — все еще пытаюсь сориентироваться во времени. Фей пожимает плечами и отвечает, одновременно зевая. «Так утро уже, ведь, завтракать пора». Сажусь на кровати. Неожиданно. Вчерашней головной боли нет, как и не было. Тело словно обновилось. Вот только что-то у меня во сне случилось важное. Я точно знаю. Что-то почти упускаю, но надо вспомнить. Срочно. Несколько глубоких вдохов. Закрываю глаза и тянусь к своему сну. Как будто я еще сплю, и тут же проваливаюсь в огонь, где я вокруг пылает пламя, а я не могу пошевелиться. Последнее, что я помню, взрыв в собственной квартире, когда включаю свет. Вряд ли я в нем выжил, а для полиции — взрыв бытового газа. Умно было бы, если б я подстраховку для куратора на электронке не оставил. По хлебным крошкам найдут оригиналы документов и на этих людей, и на эту схему. Жаль, что для меня это точно последнее дело. Пламя вокруг полыхает, но мне не жарко, оно словно меня не касается. Предателей накажут, пусть и чуть позже, но что ж, я уже пожил. Но завершить свой путь вот так, в пламени, есть в этом даже какая-то высшая справедливость. Воину, огненное погребение и выри. Или нет, я не шевелюсь. Пламя накатывает волнами, но я его не чувствую. Скорее, с интересом смотрю на его языки. В них словно на мгновение появляются фигуры животных и я. Я счастливо смеюсь, смотря, как красивые красные лошадки пожирают портьеры, как гигантские желто-белые птицы перелетают с потолковой балки на балку, как те мгновенно превращаются в пепел и красивыми искрами уносятся в звездное небо. Мои друзья радуются и пляшут вокруг меня свой танец, стараясь порадовать. Вокруг воет пламя, и в нем слышу музыку огня. Мне весело. Кто я? Это очень яркое, детское, что это? Ой, а вот это беспокойный голос папы. «Виктор, ты где? Я иду к тебе». Чувствую, как папа пытается прорваться ко мне сквозь языки пламени. Огонь хочет его сожрать, но, нет, я запрещаю. Пламя расступается перед папой. Все это переживается одновременно, только одна часть осознанно. Я живу жизнь старого кадровика, засланного куратором в проект. Ну кто во мне распознает аналитика конторы? Мне уж и лет-то прилично, а другая состоит из образов и чувств. Я маленький ребенок, и я теперь дружу с лошадками и вот этой птичкой, и вот этой. Ну им тоже нужно что-то есть.